Глава 5. Легендарные йокай. Одна из наиболее распространенных тем японской мифологии – легенда о различных демонических существах. Как и в случае с Ками, в культуре страны существовало множество поверий и образов йокаев. Эти существа изображались как мистические и загадочные фигуры, обладающие сверхъестественными способностями и порой внушающие страх и трепет людям. Йокаи принимали разнообразные формы. От страшных монстров до причудливых существ с необычной и забавной внешностью. В легендах они играли важную роль, отражая страхи, надежды и богатство народного воображения, а также служили символами природных и духовных сил, скрытых в окружающем мире. Как уже говорилось, йокаи – общий термин для демонических и сверхъестественных существ, обладающих не всегда негативной характеристикой. В эту категорию входят йокаи еды, йокаи, связанные с определенным объектом или местностью, йокаи-предметы, то есть проклятые предметы и цукумогами, йокаи природных явлений и так далее. Существуют достаточно забавные и нелепые йокаи, как йокаи пыли и кекиген, и локальные образы, популярные только в отдельной части страны. Популярность историй, рассказывающих о йокаях, объясняется существованием уникального жанра японской литературы кайдан, повествование о загадочном и необычайном. Как самостоятельный жанр, кайдан сформировался в начале периода Эдо и удачно пережил вестернизацию и модернизацию страны в последующие годы. Причина такой популярности и живучести жанра в новом подъеме национального сознания и поисках самобытности. Природные йокаи. Несмотря на существование множества ками, олицетворяющих явления природы, в японской мифологии существует целый мир йокаев, представляющих стихийное буйство и неудержимость. При этом не каждый йокай несет в себе негативный посыл. Часто небольшие духи и демоны являются нейтральными фигурами, с которыми связано немного народных поверий. Один из таких йокаев – мальчик дождя или Амэфури Кодзо. Безобидный йокай, олицетворяющий моросящий дождь. Амэфури Кодзо изображают маленьким мальчиком, скачущим по лужам, в шляпе в виде зонтика. Одевают его в обычное детское кимоно и деревянные сандалии гетто. Этот образ не несет опасности или угрозы, скорее мальчик дождя олицетворяет игривость и наивность моросящего дождя, который приходит и уходит, когда вздумается. Важный атрибут Амэфури Кодзо – бумажный фонарик, с помощью которого йокай призывает дождь. К примеру, существует легенда о кицуне, которая обратилась к Амэфури Кодзо с просьбой призвать дождь на ее свадьбу. Мальчик с радостью согласился и в нужный момент оказался в указанном месте. Стоило ему зажечь фонарик, как с неба заморосил дождь. Лисья свадьба удалась. В народе также верят, если поймать мальчика дождя во время игры и надеть его шляпу в виде зонтика, потом ее невозможно будет снять. Кроме того, Амэфури Кодзо может быть злопамятным. За обиду он нашлет на человека проклятие в отместку. Обычно плесень. Существует и японская разновидность водяного – каппа. В первую очередь каппы – йокаи водяных урочищ, рек, озер и болот. Выглядят такие йокаи, как существа с телом черепахи и обезьяньей головой. Тело покрыто волосами, а конечности – чешуей. На голове каппы – углубление, в котором находилась загадочная жидкость, возможно, некий сверхъестественный аналог флюида. По поверьям, сила каппы зависит именно от жидкости в этом углублении. Каппа – своеобразный трикстер. Это и шутник, который любит затягивать проходящих мимо людей в воду и мериться силой с сумоистами, и обладатель благородных манер. Если человек ему низко поклонится, каппа обязательно поклонится в ответ, причем до земли. Особенно популярен миф о волшебном исполнении желаний. Если поймать каппу, он исполнит любое желание. Питается каппа человеческой кровью, из-за чего его и относят к категории вредоносных и опасных йокаев. Считается, что каппа может напасть на человека во время купания в реке и обескровить. В некоторых провинциях известны человеческие жертвоприношения. Каппе отдавали двух человек, чтобы в остальное время года йокай не нападал. В зависимости от провинции менялось название каппы и даже его способности и внешность. К примеру, в префектуре Хиросима на острове Хонсю известна разновидность каппы, которая по желанию способна удлинять конечности. Их называют энко. Чтобы избавиться от нападок капп, приходилось прибегать к хитростям. К примеру, в одной легенде описано следующее. Каппа из реки Кавати терроризировал местных жителей, утаскивал и пожирал домашний скот. Однажды в реку забрела лошадь, и Каппа напал на нее. Животное не желало так просто сдаваться и боролось изо всех сил. Лошади удалось серьезно ранить Йокая, но тот никак не отпускал ее. Тогда лошадь решила отыскать помощи у людей. Собрав оставшиеся силы, она побежала к полю недалеко от реки. Когда хозяин увидел, как лошадь мчится к нему с Каппой на спине, он позвал на помощь других крестьян. Так жители деревни повалили Каппу и крепко связали. На общем собрании решили взять с Йокая расписку, ведь всем известно о манерах Каппы. Опустив одну лапу в чернила, Каппа оставил отпечаток на документе, по которому обязался не нападать на жителей деревни и местный скот. После Каппу освободили, и он отправился обратно в реку. Важно отметить, что Каппа остался верен клятве. С тех пор Йокай не совершал нападений. Иным проявлением воли природы являются йокаи дзями. Это общее название для горных и лесных йокаев, которые просыпаются спонтанно и серьезно вредят людям. У этого йокая нет конкретной формы или отличительных черт. Главная характеристика – злобная натура и способность насылать страшные болезни. Считается, что дзями вселяются в тело человека и заражают разными недугами. Интересно, что первое упоминание дзями связано с китайским фольклором, в котором их описывают как духов природы, что бродят по земле. Когда истории проникли в японскую мифологию, дзями смешались с образами местных злых йокаев и обрели абсолютно новое значение. В сборнике китайского автора Гухуна «Жизнеописание святых и бессмертных» описан случай, когда ученому-монаху удалось изгнать из тела больного зловредный дух дзями, после чего человек поправился. Иной горный житель – йокай Ямауба, или горная старуха. Переводов ее имени немало – старуха, ведьма, колдунья и так далее. Это один из самых известных йокаев, сочетающий зловредный нрав, страх перед дневным светом, людоедство и некоторую глуповатость. Ямаубу можно перехитрить. Горной старухой ее прозвали из-за места обитания. По преданиям, она живет в глубине лесов и гор в небольшой хижине. Ямауба – пожилая женщина неприятной наружности в грязном кимоно и с длинными неухоженными седыми волосами. Среди ее способностей и силы менять внешность, чтобы дурачить путников и заплутавших детей. Образ Ямаубы спорный. Существуют ужасные легенды, по сюжету которых горная старуха обманом заманивает жертв и поедает их. По другим же источникам Ямауба помогает людям. К примеру, будучи горным жителем, Ямауба умеет колдовать, знает рецепты зелий и разбирается в свойствах трав и ягод. Она могла явиться на рынок за ингредиентами, и деньги, полученные из ее рук, приносили удачу. Но чтобы заполучить тайну приготовления зелья, героям легенд нередко приходилось идти на сделку с совестью и приводить старухи в качестве жертвы невинного человека. Из-за множества локальных поверий нет единого и однозначного образа Ямаубы. Сложность в анализе ее образа представляет и материнская роль, отведенная в сюжете о воспитании легендарного персонажа японского фольклора Кинтаро. В данном случае Ямауба выполняла функцию матери-одиночки, которая вырастила мужчину-воина. По сюжету легенды, под Ямаубой скрывается знатная женщина Яэгири, вынужденная бежать из-за клеветы на мужа. Когда супруг трагически скончался, женщина взяла сына и скрылась в горах Осигара, где его и вырастила. Кинтаро с младенчества обладал физической силой и понимал звериный язык. С его образом связано множество легенд о чудесных победах на Доне и великими воинами. С одной стороны, Ямауба – классический образ из страшных сказок, когда детей пугали сверхъестественным жителем лесов или гор. Схожий образ есть и в восточнославянской мифологии. Баба-яга – старуха, наделенная магическими силами и ведущая уединенный образ жизни в лесу. В русских сказках чаще это отрицательный персонаж, хотя выступает и как дарительница, и как воин, и как хозяйка леса, вхожая в мир мертвых. Как и Баба-яга, Ямауба – проявление стихийности природных сил, могучая, жестокая, но вместе с тем жертвенная мать. В культурном контексте Ямауба – маргинальная женщина, которая сбежала от общества и живет по своим установкам. Согласно одному преданию, появление Ямаубы связывают со сбежавшими женщинами, которых обвинили, заслуженно или нет, в преступлении. Ведя затворнический образ жизни в лесах и горах, женщины со временем превращались в йокаев. Иная причина появления Ямаубы – уже упомянутый ранее обычай Убасута. Подробнее глава 4 «Призраки и фантастические создания Японии». Когда в голод или засуху семьи избавлялись от тех, кого сложнее всего прокормить. стариков и новорожденных детей. Множество пожилых женщин бросали в дремучих лесах и горах, откуда они не могли выбраться. Со временем их души развращала обида и злоба, и женщины превращались в йокаев, питающихся человеческой плотью. С Ямаубой часто путают другой образ – снежную деву Юкионна. Здесь следует отметить любовь японцев к эстетике зимы. Снегопад и кружащиеся снежинки издревле служили источником вдохновения для поэтов и художников. Однако вьюга, которая, казалось бы, свидетельствует о красоте зимнего пейзажа, отнюдь не воплощение доброго существа. Юкионна – снежная женщина, сверхъестественный образ йокая из древних легенд эпохи Мурамати. Появление снежной девы всегда связано с метелью и снегопадами. Представала Юкионна в облике девушки 20 лет, ростом могла достигать 3 метров, а ее кожа описывалась настолько белой и гладкой, что в лунном свете зимней ночи девушка казалась сотворенной изо льда. Ее черные волосы всегда собраны в изящную прическу, и двигалась Юкионна, плавно, точно гейша. В зависимости от места внешность Юкионна варьировалась. Вместо черных волос, например, упоминаются и белые, седые. Также меняется одеяние йокая. Девушка предстает то в белом кимоно, то обнаженная. В метель видны только ее развивающиеся волосы и белое лицо. Возраст йокая также неоднозначен. В префектуре Нагано ее называли Сикенкен – снежная старуха, а в префектуре Ямагата – Юкидзёро – снежная куртизанка. Появлялась Юкионна везде, где шел снег, благодаря чему есть множество легенд о ее происхождении. Задокументированная версия – записи монаха Соги, сказания из разных земель, записанные Соги, который в путешествии встретил Юкионна. Монах описывает ее как снежного призрака, возникшего перед ним в белом кимоно. По другим версиям, Юкионна появилась как мстительный дух женщины, погибшей в снежной буре. Она появляется в любом месте, где шел снег. Существует и более романтическая версия, согласно которой Юкионна – изгнанная с небес лунная богиня, вынужденная скитаться по земле вместе с танцующим снегом. Самая популярная легенда о снежной деве – история о лесорубе Монокити. Однажды двое лесорубов, Масаку и Монокити, старый мастер и его ученик, возвращались домой. На улице стояла зимняя ночь, и мужчины решили заночевать в доме перевозчика у реки. Масаку моментально уснул, а юный Монокити еще долго ворочался. В какой-то момент ему удалось задремать, но его разбудило прикосновение холодного снега. Оглядевшись, Монокити обнаружил, что дверь в хижину открыта, а посреди комнаты застыла прекрасная женщина в белом кимоно. С замиранием сердца Монокити наблюдал, как женщина склонилась над Масаку. Его обдало ледяным дыханием. Затем она направилась и к Монокити. Юного лесоруба охватил страх. Но внезапно женщина замерла, взбудораженная красотой мужчины. Повелев ему молчать и никогда не рассказывать об увиденном, она исчезла. Наутро, попытавшись разбудить учителя, Монокити обнаружил, что тот испустил дух. Год спустя Монокити шел домой тем же путем и встретил милую девушку, которая представилась как Юки. Юного лесоруба охватила любовь, и вскоре он женился на девушке. За годы совместной жизни у них родилось 10 детей. Каждый был красив и белокож. Вскоре скончалась матушка Монокити. Перед смертью она поблагодарила Юки за ее преданность сыну и детям. Все в деревне были того же мнения о прекрасной и скромной супруге Монокити. Однажды вечером Юки вышивала, а Монокити сидел рядом. Взглянув на жену, он внезапно вспомнил лицо ледяной женщины, явившейся много лет назад в хижину. Когда Монокити рассказал жене о странной женщине, погубившей его учителя, лицо Юки перекосило от злобы. Взглянув на мужа, она призналась, что ее настоящее имя Юкионна, и в ту злополучную ночь она действительно заходила к ним в хижину. Тут же она напомнила о клятве, что дал Монокити. Если бы не дети, Юкионна тут же убила бы его за нарушение слова. Перед тем, как исчезнуть, она поклялась: «Если обидишь наших детей, и я услышу их плач, тебе не сдобровать. Едва выпадет снег, я вернусь и убью тебя». Обернувшись облаком белого тумана, Юкионна испарилась, и с тех пор Монокити ее не встречал. Детей он любил, потому снежной деве не пришлось сдерживать страшную клятву. Демон-паук Цутигумо. Словом «цутигумо» в японском языке исторически называли завоеванные островные племена, не признававший императорскую власть. Термин произошел от древнего слова «цутигомори», что переводится как «те, кто живет под землей». Отсюда уничижительные изображения коренных племен, которых представляли как паукообразных существ с коротким телом, длинными руками и ногами, а также прячущихся в земляных норах. Известное племя, называемое Цутигумо, проживало в окрестностях гор Ямато-Кацураги. Параллельно в мифологии существовали демонические гигантские пауки, которых в народе еще называли Огумо. К сожалению, нельзя утверждать, какой из образов появился раньше – йокай-паук или племена. Стоит учитывать, что бунтующие племена намеренно демонизировали в глазах народа и придворных, приписывая им свойства йокаев. Со временем Цутигумо закрепился в мифологии как смертоносный йокай, не имеющий отношения к племенам. В текстах легенд Цутигумо появился в период Камакура, хотя первые упоминания относятся к Кадзики и Нихонги. Изображали их с телом тигра, головой демона и ногами паука. Обитали Цутигумо в горах, где находили заплутавших путников и пожирали. Знаменитым героем, который одолел демона-паука, стал самурай Райко. С его именем в мифологии Японии связано немало подвигов, но главной заслугой считалась победа над владыкой демонов Сютендодзи и спасение несчастных юношей и девушек из его плена. Про Райко известно немного. Служил он при дворе во времена правления императора Итидзё, 980-1011 год. Обладал большим талантом в боевых искусствах и был на хорошем счету у знати. Когда в Киото пришла очередная беда и дети знатных родов вновь начали пропадать в землях страшного йокая, придворные императора в один голос произнесли имя самурая Райко, единственного, кому под силу одолеть демона. Подобрав пятерых спутников, Райко прибегнул к хитрости. Переодевшись в облачение горных монахов Ямабуси, отряд направился в горный храм Хатимана. Получив благословение богов, Райко со спутниками подобрался к Сютендодзи во время пира и обезглавил его. Отрубленную голову самураи принесли в Киото в качестве дара, а вместе с ними вернулись и похищенные дети. После нелегкого сражения Райко захворал. Не ел, не пил, только лежал в покоях. Один из слуг приносил в полночь лекарства. То был маленький мальчик. Только со временем Райко заподозрил неладное, ведь в постели он находился уже долго, а никаких изменений в состоянии не наблюдал. Тогда Райко подумал, что лекарство, что приносит мальчик, не так просто. Когда же он узнал у главного слуги, что никто не направлял к нему слугу с лекарством, Райко решил подловить мальчика и узнать о происходящем злодеянии. В полночь мальчик явился в покое с лекарством, однако Райко не стал его принимать и сразу схватился за меч. Истерзанному недугом ему не удалось схватить слугу, он лишь задел его мечом. Мальчик сбежал, но напоследок опутал Райко нитями белой паутины, которые обездвижили самурая. Освободиться удалось только с помощью слуг. Самурай решил пуститься в погоню за йокаем, ведь теперь ему было очевидно, что под личиной мальчика скрывался демон-паук. Когда Райко настиг обидчика, то обнаружил, что йокай истекал кровью из-за нанесенной ему раны. Стоило заколоть демона, как недуг Райко тут же исчез. Параллельно существует иная концовка легенды. Перед тем, как отправиться в погоню за Цутигумо, Райко позвал верных спутников, среди которых оказался его верный друг Цуна. Вместе с товарищами он отправился в путь и вскоре вышел к заброшенной усадьбе. Самураев встретила иссохшая старуха, представившаяся управляющей дома. То было логово демонов, куда вскоре прибыло множество чудовищ. Среди них оказалась прекраснейшая из женщин. Стоило один раз взглянуть на нее, как Райко утратил зрение. То был обман. И стоило самураю утратить бдительность, как его тело опутала паутина. Выронив меч, Райко по воле случая угодил в тело Цутигумо, что прятался под полом. Оказалась прекрасная девушка лишь наваждение коварного йокая, отвлекшего самурая. Осознав, что тело паука под домом, самураи стали искать нору и вскоре обнаружили чудовище с множеством лап и глаз, с обросшим волосами телом. Вытащив монстра из норы, Райко с вассалами отсекли ему голову и вспороли брюхо, чтобы сосчитать количество черепов и понять, сколько же жертв на самом деле. В некоторых легендах к помощи демонов-пауков прибегают знатные семьи во время кровопролитных войн, из-за чего часто сердят богов и в отместку получают родовые проклятия. При этом форму Цутигумо принимали и сами божества, если желали проучить самураев или императоров. По одной из легенд, Инари однажды обернулся демоном-пауком, чтобы преподать урок жадному помещику, который выгнал верных слуг на улицу из-за скупости. Демон с плавающей головой – Рокуракуби. Одна из древнейших разновидностей йокаев – демоны со съемной или плавающей в воздухе головой – Рокуракуби или Нукакуби. Так называли йокаев, которые днем выглядели как люди и вели обычную жизнь, а по ночам получали сверхъестественную способность удлинять шею или полностью отсоединять голову. Произошли образы йокаев или от китайского демона «летающая голова» – Фэйтоумань, или от чудовища Луотоу, у которого голова тоже отрывалась от тела во время сна. Упоминания встреч человека с подобными демонами встречались в китайской литературе IV века, к примеру, в записках о поисках духов Ганьбао. В Японии рассказы о людях, в особенности о куртизанках, способных отрывать голову от тела или удлинять шею до немыслимых размеров, встречались в период Эда в формате устного творчества, а позже стали частью жанра кайдан. Разделяли таких йокаев на две группы. Рокурокуби, что значит шея как гончарный круг, нукакуби или отсоединяющаяся шея. Считалось, что рокурокуби образовались от нукакуби, так как у парящей головы якобы оставалась еле заметная нить, соединяющая ее с телом. Очевидцы порой принимали нить за удлиненную шею, и со временем такая интерпретация облика обрела самостоятельный образ рокурокуби. В легендах рокурокуби играют роль плута. Они обманывают людей, шпионят и всячески завлекают их, чтобы впоследствии испить кровь. При этом некоторые йокаи спокойно живут среди людей и даже имеют семьи. В подобных ситуациях рокурокуби старательно охраняют свой секрет и могут за всю жизнь ни разу не обратиться в демона. Существуют примеры, когда человек вообще не подозревал о своем втором демоническом обличии. Популярная теория гласит, что летающая отдельно от тела голова – метафора на путешествие души человека во время сна. Причем человек мог и не вспомнить о ночных прогулках, хотя его демоническая часть нападала на людей, опрокидывала вещи и тому подобное. Случалось, что человек помнил о случившемся по пробуждении, но воспринимал это как сновидение. Отличить нукакуби можно по следу на шее, напоминавшему тонкий шрам. Обычно йокаи успешно скрывали его за воротниками одежды или украшениями, если йокай имел женскую форму. При этом что рокурокуби, что нукакуби, чаще имели именно женскую форму, ведь в таком облике легче обманывать людей. Убить нукакуби возможно, если спрятать тело, пока голова ночью путешествует вне дома. По преданиям, когда голова возвращается в место, где оставлено тело, и не находит его, она трижды ударяется о стену и падает на пол. Так нукакуби погибали. О нукакуби мужчине известно благодаря записям Хирага Сёсай, Сёсай Хикки, в котором автор упоминает сюжет с мужским воплощением йокая. Однажды монах задремал в храме и посреди ночи проснулся от шума. Открыв глаза, он увидел перед собой парящую голову. Испугавшись, монах схватил голову, бросил ее в сторону, и она тут же исчезла. Наутро монах выяснил, что ночью видел голову одного из послушников. Тогда юноша признался, что давно страдал болезнью нукакуби, из-за чего решил покинуть службу в храме и вернуться в родную провинцию Симоса, где подобная хворь достаточно распространена. Благодаря записям Хираги Сёсая можно заключить, что нукакуби в народе считалось разновидностью демонической болезни, которая, вероятно, лечилась при помощи чтения сутр и молитв. Можно сделать вывод, что люди, осознавшие свою демоническую часть, избегали ночных превращений с помощью молитв, переписывания сутр или монахов и омёдзи. Подробнее – омёдо, шаманизм и сикигами. Однако известных случаев исцеления на сегодняшний день не обнаружено. Если говорить о рокурокубе, то удлинение шеи некоторые ученые-мужи считали кармическим проявлением воздаяния. Подобную мысль высказывал, к примеру, знаменитый писатель периода Эдо Дзипэнси Икку. В записях о сверхъестественном он поведал следующую историю. Монах Кайсин влюбился в девушку Ойоцу и вместе с ней сбежал из дома. Однажды девушка захворала, но сбережений не хватило бы на полноценное лечение. Тогда Кайсин поддался соблазну и убил девушку, прибрав к рукам оставшиеся деньги. Продолжив путешествовать, он вел разгульный образ жизни. Остановившись в гостинице, Кайсин соблазнил дочь хозяина дома. С наступлением ночи голова девушки внезапно вытянулась, а лицо обрело черты покойной Ойоцу. Та стала кричать и обвинять его в убийстве. Наутро, не выдержав, Кайсин рассказал обо всем хозяину гостиницы. Оказалось, его дочь стала Рокурокуби в наказание за грехи отца. В молодости мужчина, так же, как и монах, убил жену, чтобы забрать ее накопления. Именно на эти деньги он и открыл гостиницу. После пережитого Кайсин вернулся к монашеской жизни и до конца дней молился за душу покойной Ойоцу. Могилу, где он похоронил ее тело, прозвали курганом Рокурокуби. Множество записанных сюжетов о Рокурокуби и Нукекуби можно найти в работе ирландско-американского востоковеда Лавкадио Херна «Призраки и чудеса старинных японских созданий Кайданы». Лавкадио Херн, 1850-1904 годы жизни. Ирландско-американский переводчик и востоковед, специалист по японской литературе. По одному из сюжетов, у даймё Кикудзи служил самурай Исагай Хайдадзаэмон Тацукура, унаследовавший от потомков огромную силу и талант в военном деле. Во время войны в период Эйкё он совершил множество подвигов, за что удостоился наград и почестей. Вскоре дом даймё пришел в упадок, и самурай остался без хозяина. С такими талантами и славой любой другой даймё готов был принять Исагая, но тот отлучился от мирской жизни, не желая предавать хозяина. Обрив голову, Исагай стал странствующим монахом. Как-то Исагай решил переночевать посреди дороги, разлегшись на траве. Его обнаружил мимо проходящий дровосек, который предложил монаху кров. Вместе они поднялись к его хижине, где Исагай увидел прелестный дом с соломенной крышей и добрый очаг, вокруг которого сидели люди. Оказалось, приютивший его дровосек происходил из знатного рода, но из-за пороков привел род к гибели, за что теперь и раскаивается в добродетельной жизни. Исагай дал дровосеку слово, что помолится за него, и уверил, что при таком усердии ему обязательно удастся очистить свою карму. Когда все легли спать, монах удалился читать сутры. Ночь выдалась теплой, потому он решил выйти наружу и насладиться тишиной. Все изменилось, когда он решил утолить жажду и заглянул на задворки домика. Там ему открылся вид на безголовые тела. Исагай решил, что стал свидетелем страшного преступления, но вскоре заметил, что головы не отсечены, а просто улетели. Он осознал, что перед ним логово Рокурокуби, и решил оттащить тела из дома, чтобы головы не нашли их, когда вернутся. Исагай знал, голова, вернувшись туда, где оставила тело и не найдя его, три раза ударится о землю, подпрыгивая как мячик, затем начнет задыхаться, будто от смертельного страха, и немедленно умрет. Вытащив тела из дома, Исагай услышал шум и пошел на звук. Спрятавшись за деревьями, он стал свидетелем того, как пять голов кружили в воздухе и пожирали насекомых и червей. Одна из голов посетовала на монаха, ведь пока тот читал сутры, его нельзя тронуть. Когда же женская голова полетела в сторону дома, раздался вопль. Тело она не обнаружила. Тогда головы перед смертью решили отомстить монаху и напали на него. Исагай вырвал дерево и стал им отбиваться, пока не одолел каждого йокая. В легенде йокаи названы Рокурокуби, хотя по описанию можно понять, что перед нами Нукекуби. Подобная путаница в терминах не была редкостью, пока Рокурокуби не отделились в самостоятельную группу йокаев. Добрые йокаи. Духи деревьев Кодама. Одними из самых безобидных существ японской мифологии можно назвать духов деревьев Кодама. Это безобидные воплощения, которые редко попадаются на глаза человеку. Описываются Кодама как светящиеся шары, которые могут принимать размытые человеческие очертания. Считается, что лес здоров, если там обитают Кодама. Иной способ узнать о пребывании Кодама – сделать засечку на старом дереве. Если оно кровоточит, значит, за ним присматривает дух. Священные деревья помечают особой веревкой симанава, которую изготовляли из рисовой соломы. В традиции синто такой веревкой ограждали священное пространство. К симанаве традиционно прикрепляли также зигзагообразные ленты сида, которые в синтоизме служат оберегом от нечистых сил. В первую очередь Кодама приглядывает за каждым деревом и поддерживает равновесие экосистемы. Если дерево умирает, то погибает и присматривавший за ним Кодама. Срубать священное дерево, в котором живет Кодама, запрещено. За подобное прегрешение на человека насылают сильнейшее проклятие. Важно отметить, что Кодама способны сделать прилегающие к лесу земли плодородными, а местным жителям даровать удачу. Если же Кодама разозлить, у духа хватит сил разрушить даже процветающее государство, ведь жизнь народа зависела от урожая. Пожалуй, самым знаменитым образом Кодама стали жители леса из полнометражного аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Один из главных действующих лиц истории, принц Аситака, видит Кодама в лесу и отмечает, что это духи деревьев, которые приносят удачу. К тому же их присутствие – признак того, что лес здоров. Тот факт, что Кодама показались герою, говорит о моральных и духовных качествах принца Аситаки. Схожее существо – йокаи баньяновых деревьев, произрастающих на архипелаге Рюкю – Кидзимуна. Это уникальные духи, которые не встречаются в других частях Японии, кроме этих островов. Такие йокаи ростом с ребенка, с красной кожей и рыжими волосами. Передвигаются по лесу кидзимуна прыжками, а их образ жизни во многом повторяет человеческий. Упоминаются предания, согласно которым взрослые особи кидзимуна связывают жизнь с человеком. Как можно заметить, образ жизни кидзимуна разительно отличается от быта Кодама. Кидзимуна не прячутся и достаточно часто контактируют с людьми. В народе верили, что духи баньяновых деревьев способны в обмен на вкусное блюдо помочь в рыболовстве и других мелких поручениях. Вопреки же доброй натуре, кидзимуна способны на жестокость, если человек осмелится срубить баньяновое дерево, к которому привязан йокай. В отместку кидзимуна нападал на скот, портил лодки и рыболовные сети, порой даже нападал на человека. Избавиться от гнева такого духа крайне сложно. Кидзимуна достаточно злопамятны и готовы враждовать с обидчиком до конца его дней. Пожиратель кошмаров Баку. Баку, иначе Бакугасира, удивительное существо, предположительно завезенное в Японию из Китая в эпоху Мурамати. Судя по записям древнейшей из дошедших до нас китайской энциклопедии Эрья, 3-2 век до нашей эры, внешность Баку описывалась иначе, чем в японском фольклоре. Возможно, изначально китайцы видели пожирателя снов в образе панды. Позднее возникла путаница из-за окраса, и пожирателем стали называть уже тапира, что соответствует описанию Баку в японских легендах. Речь идет о чепрачном тапире, единственном виде тапиров, обитающем в Азии. Несмотря на то, что некоторые ученые считают, что Баку имел прообраз млекопитающего, не связанного с тапирами, изображение Баку с длинной мордой действительно напоминает упомянутое животное. Описывали это существо с ногами тигра, хвостом быка, глазами носорога и хоботом слона. Часто Баку изображали как медведя с хоботом и бивнями, что уже ближе к китайским представлениям о существе, способном защитить от зла и мора. В народе верили, что Баку может уберечь не просто от дурных сновидений, но и снять головную боль или даже спасти от эпидемии. Если человеку не посчастливилось и кошмар настиг его ночью, то по пробуждении стоило произнести «Баку, поглоти мой сон». Так люди верили, что недобрый сон благодаря Баку принесет удачу. Оттого его изображения часто помещали в храмы и дворцовые комплексы, считая, что своей силой он способен прогонять злых йокаев. Особую популярность образ Баку обрел в период Эдо, получив звание хранителя. Теперь Баку официально охранял человека в момент его наивысшей уязвимости – во время сна. Появилась традиция оставить изображение Баку рядом с местом сна, а со временем стали шить подушки в форме духа-хранителя. Образ Баку популярен и сегодня. Яркий пример всеобщей любви к этому существу – персонаж из известной медиафраншизы «Покемон» – Тапир Дроузи, который питается снами. «Покемон» – медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Изначально «Покемон» появился как компьютерная ролевая игра, затем как манга и одноименное аниме. Слово «покемон» означает существо, обладающее сверхъестественными способностями. Другим существом, охранявшим покой священных мест от нечистых сил, был Комаину, мистический страж с телом собаки и головой льва. Размеры Комаину варьировались от небольшой собачки до громадного льва. Схожие химерообразные образы встречаются во многих культурах древности. В Китае существовали мифологические защитники Цзиси, метис льва и пса, наделенные сверхъестественными способностями. Изначально Цзиси получили популярность на Корейском полуострове, а уже после проникли в культуру Японии. В японской мифологии комаину – достаточно грозные звери, ревностно охраняющие священное место от незваных гостей. Комаину всегда изображают подвое, так как по преданию эти существа живут парами – самец и самка. Самка охраняла интерьер дворца или храма, а самец – внешний периметр. Они олицетворяли жизнь и смерть – ин и йо. Даже выражения морд и поза каменных львов имели символическое значение. Открытая пасть несла звук «о», закрытая «м», что являлось транслитерацией индуистской мантры «ом», слова силы, несущей в себе начало, середину и конец всего сущего. Транслитерация – передача букв одного алфавита с помощью букв другого алфавита. Проще говоря, это способ записать слова, написанные на одном языке, с помощью букв другого языка. Несмотря на множество историй об ужасных деяниях призраков, демонов или хэнга, многие йокаи все же имеют нейтральную характеристику. В зависимости от ситуации и причины происхождения, йокаи могут совершать как добрые, так и злонамеренные поступки, а порой остаются вовсе равнодушны к происходящему. В традиционной японской мифологии существует идея о том, что сверхъестественные способности передаются по наследству или проявляются вследствие особых обстоятельств. К примеру, кто-то из родителей мог оказаться оборотнем. Тогда ребенок наследует сверхъестественные способности, крепкое здоровье или долголетие. Также в японской культуре существует вера в то, что некоторые болезни или несчастья – проявление духовных сил или наказание за грехи. В таких случаях люди обращались к различным ритуалам и обрядам, чтобы умилостивить богов и очистить карму. Такую демоническую болезнь мы уже видели в истории о монахе Кайсине. Йокаи и другие демонические сущности воспринимаются как часть сложной системы верований о природе добра и зла, о судьбе и карме, явлениях, которые могут проявляться как в положительном, так и в отрицательном ключе. Кроме того, есть представление о том, что йокаи могут трансформироваться и бороться со своей природой. Например, существо, считающееся злом, может предстать защитником или помощником человека, если встречает от него уважение. Подобный вариант возможен с низшими проявлениями демонических сил – сикигами. Подробнее – омёдо, шаманизм и сикигами. Интересно, что многие истории о йокаях служат не столько для развлечения или запугивания, сколько как напоминание о необходимости соблюдать гармонию с природой и уважать силы невидимого мира. Эти легенды помогают понять культурные ценности и мировоззрение японского народа, где добро и зло часто переплетаются в сложной системе взаимосвязей.